Слава Богу, дорогі браті, сестри. Зараз хор пропів прекрасний псалом. Гори і холми поколеблються, а милость моя не відступить від тебе, говорить милості, милість тебе, Господь. Слава Богу. Ви знаєте, це слово для мене воно очень-очень дорого. Именно это место Писания. Потому что в 2002 году я на собрании открываю место Писания и читаю это слово. И чувствую, как Дух Святой говорит мне через это слово. Горы и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Говорит, милостью тебя, Господь, милующий меня, Господь. Слава Богу! Я, знаете, так у церкви говорю, братья, сестры, Бог сегодня говорит к нам, что милость моя не поколеблется, горы сдвинутся, хормы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Вы знаете, в пятницу обратно на служение второй брат выходит, открывает это место Писания, и он начинает снова читать. Горы и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Вы знаете, я почувствовал, как Дух Святой говорил в мое сердце. Я уже не говорю, что братья и сестры кому-то. Я понял, что Дух Святой ко мне говорит, что милость Божия велика будет надо мною. Я еще не понимал, какая. И вы знаете, когда хор поет, меня на сердце вспоминаю. Потому что Писание говорит, милости Господню вспоминай. Всех их едино сердце повторяй. Я не могу забыть то, что Бог сделал для меня. И эти слова, они для меня всегда звучат. Это для меня действительно золотые слова. И вы знаете, прошло буквально в пятницу, было слово, в субботу мне звонит моя сестра, что у меня племянница умерла, 3 года. Я попросил брата одного с нашей церкви, поехали, отвезешь, я тебе заправлю, все. Мы поехали. Вы знаете, мы ехали где-то прилично скоро, и рано утром, мы слетели в Кувейт, разбили машину. Когда мы вышли из машины, думаю, слава Богу, а все равно что-то тревога есть. Через буквально прошло 3 часа, мы уже на границе садимся в другую машину БМВ. И мы буквально проехали 6 километров. Знаете, все поколебалось. Машина разбилась. Мы ехали 220 километров. Водитель гнал. Я говорю, слышу, что ты делаешь? Мы, говорю, с одной аварии, сейчас ты в другую нас. Я, говорю, гонщик. Я тогда стал молиться, говорю, Господи, только ты силен в этой ситуации. И сразу крутой поворот, знак. И мы на той скорости. Сколько он сбросил, успел, я не знаю. Я не смотрел уже на спидометр. Но когда мы летели в Кувейт, машина разбилась, дым и шел все, а мы с семьей. Жена, дочь, я, водитель, вышли с машины, я только вытряхнул стекло с волос, потому что лобовое прямо в лоб, повытряхнул и вышел, Господи, горы и холмы поколеблются, а милость его не ступит, если Бог говорит, что милость моя не ступит от тебя, он слово свое держит. И мы знаем сегодня, читаем Писание, и Павел говорил к евреям, он говорил, что сколько Бог милости являл, что нужно столько и веру, иметь веру. 12 глава, послание к евреям, с 1 стиха. Поэтому и мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. Мы имеем сегодня очень много свидетелей о милости Божьей, о делах Его, то, что Он делал. И Павел поясняет, что Бог делал и с Моисеем, и с многими-многими мужами в вере, которые они проходили, с какие скорби проходили. И говорит, мы имеем такое облако свидетелей, поэтому нам нужно сегодня, братья и сестры, мы имеем облако свидетелей. Свергнем себя всякое бремя и запинающий грех. И с терпением будем проходить на предлежащем нам поприще. Дорогие братья и сестры, мы сегодня много имеем и слово, и много свидетельств имеем, что Бог делает. Мы сегодня будем участвовать в ломимом теле, быть участником в трапезе Господней. Поэтому сегодня нам нужно свергнуть запинающий грех. Знаете, сегодня очень распространен один грех, которым много-много оскверняет народ Божий. И это не блуд, это не пьянство. Ничто так не оскверняет. Написано дальше, я буду читать. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Иметь мир и святость. И дальше вот. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Есть грех, через который можно оскверняться. Даже если человек, значит, верующий, тайно грешит там, где-то или пьянство, или что-то, от него мы так не осквернимся, если мы не знаем. Но есть грех, который говорит, оскверняет, который причиняет вред многим, даже любящим Господа. Послание Иакова, 3 глава. «И язык, огонь прекрасен и правды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». И вы знаете, я эту целую неделю ходил и размышлял. Знаете, в пятницу я проповедовал утром и думал, в воскресенье буду молиться, чтобы Бог дал мне проповедь к молитве. Ну, знаете, мне ничто не шло в голову, только это слово. И Бог говорит, что сегодня христиане самое большее оскверняются это грехом языка. Оскверняется грехом языка. Да, человек может любить, потому что один человек, он может воспалить, и многие оскверниться. Говорит, имейте мир. Легко иметь мир со всеми, когда ты мало разговариваешь и чего-то негативного несешь. Вы знаете, я в своей жизни очень много страдал из-за своего языка. Я очень много, и сейчас иногда страдаю. Но Писание поэтому нам говорит, что мы оставили, что мы бодрствуем, и мы сегодня будем участвовать. Поэтому, говорит, мы должны бодрствовать. Потом, знаете, проходит время, и люди в старости проходят какие-то проблемы. Почему? Вы знаете, мне Бог открыл одно место Писания в пятницу. Я начал размышлять и думаю, что это действительно так. Это вторая книга царств, когда Давид, он согрешил. И Бог ему сказал, да, ты прощен, ты не умрешь, но будут проблемы у тебя. И когда он от Авессалома убегал, вышел ему навстречу Семей, и начал он его злословить. И бросал камнями на Давида. Это 16 глава, с 5 стиха. Когда дошел царь Давид до Бухарима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова, по имени Семей, сын Гери, он шел и злословил, и бросал камни на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди, все храбрые были по правую и по левую сторону. Так говорил Семей, злословил его, уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома. Вы знаете, серьезные проблемы были. Да, Давид, он что-то сделал неправильно, поэтому и нес. Слуги говорят, да, мы сейчас пойдем и сделаем с ним это. Я говорю, снесу с него голову. Но Давид, он злословит, да, Давид, он воинственный, много. Но заметьте, что он в том, что обвинял Семей, Давид не сделал против Саула. Даже когда было время, даже он знал, что уже помазанный, он не поднял, говорит, не подниму я руку на помазанника. Говорит, если Бог в это время позволил пройти мне через это, то я пройду. Но вы заметьте, прошло время, Семей жил. У него, знаете, было процветание даже. Он занимался своими делами. Но Давид Соломону говорит, есть Семей. Не дай, чтобы его седина вошла в могилу спокойно. Ты, говорит, мудрый, ты знаешь, как сделать. Пришло время, и он, Соломон сказал, говорит, живи в городе и никуда не уходи. С тех пор, как ты уйдешь, ты умрешь. Знаете, он жил, у него процветание было, у него бизнес был, наверное. Все хорошо, он не думал, что у него будет проблема. Человек не знает, он живет, он где-то своим что-то наделал, наговорил. Прошло время, и он не замечал, все хорошо у него в жизни складывается. А потом приходит время к вечности, а ее может быть препятствие. А потом приходят проблемы духовные. Человек боится всего, что его что-то делает или обворовывает, или что. Духовный мир. Но прошло время, когда, знаете, Бог так попустил, что два рабы сбежали. Он вышел за ними, не подумал, что забылся, что все нормально вроде бы. И он поплатился. Дорогие братья и сестры, нам нужно сегодня очень бодрствовать, что мы говорим. И кого мы слушаем, принимали в него сердце. Знаете, потому что написано, Иакова, дальше я буду читать. Ибо всякое естество зверей и птиц пресмыкается, и морских животных украшается, и украшено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло, но исполнен смертоносного яда. Понимаете? Исполнен, язык исполнен. Можно, написание говорит в притчах, что жизнь и смерть во власти языка. И дальше написано, течет ли с одного отверстия и сожжет сладкая и горькая вода. Не должно так, братья. Не должно так находиться, иметь это место. Знаете, один мудрец решил сделать угощение своим ученикам. Вот. И говорит, ЭПС был такой. Пойди, говорит, на рынок, купи все самое хорошее, то, что есть в мире, купи. Он пошел и накрыл стол, и там он купил языков. Жареные, вареные, соленые. И он говорит, этот мудрый хозяин говорит, почему ты так сделал? Что это значит? Он говорит, язык, он самый хороший. С ним договариваются дипломатические, решают проблемы, о мудрости говорят. Не если он самый лучший в мире, что языком делает? Вот. Объясняется все. Он говорит, хорошо, тогда завтра накрой еще, самое хуже возьми. Он пошел и на следующий обратно взял одни языки. Он говорит, что это значит? Он говорит, языком можно клеветать, языком можно войны делать, ссориться, разносить. Не если это самое хуже. Так вот, дорогие братья и сестры, что мы можем избрать сегодня нашим языком? Благословлять ли, молиться ли, если видишь, что кто-то не то делает? Чтобы наш язык был самый лучший. Чтобы он исходила сладкая вода. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы сегодня имеем такое облако свидетелей. Если нас это нужно свергнуть, это запинающий грех. И иметь мир и святость. Если язык не в правильном положении, то тяжело иметь мир со всеми. С кем-то ты все равно не будешь иметь. А Писание говорит, нужно иметь мир и святость, без которой не увидим Господа. Поэтому сегодня Бог не судит, сегодня говорит, чтобы мы оставили запинающий грех. Мы будем молиться и проверять свое сердце, в каком сегодня положении находится мой язык. Я не думал говорить об этом, но это постоянно у меня в сердце. Я даже послушал одну проповедь. Такая же проблема сегодня многих верующих людей, что язык много делает зла. Мы читаем Писание. Поэтому, дорогие братья и сестры, в каком сегодня положении наш язык? Какая вода сегодня исходит из уст наших? Давид, да, Бог попустил его, проводил свою работу, но самей он злословил, и поэтому пришло время расплаты. Человек не думает, если не покаяться, если не оставить, рано или поздно придет время расплаты. Знаете, так в пятницу брат говорит, что любовь, она ничего, нету ей бухгалтерии, она не пишет, она прощается, это действительно. Но, говорю, есть у Бога книга памятная, которую Он пишет. Мы не должны писать, а Бог пишет. Потому что, говорит, у Бога есть памятная книга. И будет однажды раскрыта эта книга. И будет каждое праздное слово дадим отчет. Вы знаете, я за свои, когда еще в дисциплинарном батальоне был, я любил поговорить. И бывало, однажды одну только речь сказал, одно слово, и я на 30 суток в карцер попал. Одно слово, и оно не было такое сильно поганое. А тот сказал, которое командиру не понравилось. Потом я 30 суток сидел в карцере и думал, надо было мне ляпнуть это того. Дорогие братья и сестры, если приходит расплата здесь, то перед Богом обязательно, если мы не очистим, если мы не отвергнем. Писание говорит, извергните, отвергните, скиньте это бремя, запинающий грех. Сегодня это, знаете, распространенный грех. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы будем молиться, будем еще раз проходить через Голгофу. Бог сегодня не судит никого, Бог сегодня говорит нам Слово Свое, чтобы мы очистили с верой, чтобы участвовать достойно. Слава Богу, когда человек осознает и может участвовать. Поэтому мы сегодня собрались здесь и слушаем Слово Божие. Я себе, прежде всего, себе говорил и размышлял, и осознавал, думаю, Боже, ну, надо все-таки бодрствовать. Иногда положить перста на уста. Вон. Надо положить иногда. Даже если ты можешь правду сказать, иногда нужно подумать, говорит ли или не говорит. Я своей сестре сказал вроде бы правду, полтора года мы с ней не общались. А потом все-таки позвонил к ней, сказал, сестра, ну прости, ну виноват, ну прости. И мы сегодня общаемся, слава Богу. Поэтому Бог благословляет. Горы и холмы поколеблются, а милость Его не отступит от нас. Говорит, милостью Господь, только нам нужно свергнуть все, которое препятствует, войти в благодать Божию, в присутствие Божие. Бог сегодня дает милость, открывает небо. Аминь. Помолимся.